Глава 13. Особое задание. Вернувшись вечером домой, Д'Артаньян узнал от перепуганных соседей, что днем приходили гвардейцы-кардинал. Они схватили господина Бонасье и увезли в неизвестном направлении. «Ага», — подумал гасконец. «А злодей из Менга, похоже, не шутил, угрожая несчастному Бонасье. Кстати, не осталось ли в доме засада?» Возможно, читатель уже обратил внимание на удивительные способности нашего героя. Он был не только отважен и ловок, но и умен. Поэтому Д'Артаньян не стал ломиться в запертую дверь, чтобы узнать, есть там засады или нет, а спокойно поднялся в свою комнату и, осторожно разобрав пол, припал ухом к отверстию. Так и есть. Внизу у Бонасье притаились полицейские сыщики. Д'Артаньян расстелил на полу одеяло, чтобы удобнее было лежать, и стал с интересом слушать, о чем говорят внизу. Вдруг там скажут что-нибудь о госпоже Бонасье или назовут имя господина в черном. К сожалению, сыщики в основном обсуждали свои личные проблемы: скандальных жен, непослушных детей и злобное начальство. Однако уже на следующий день ожидания Д'Артаньяна оправдались. От Бонасье послышался возмущенный женский голос. «Что вы делаете в моем доме? И где мой муж, господин Бонасье?» «Если эта женщина утверждает, что ее муж Бонасье, то, скорее всего, она и есть его жена», — сообразил Д'Артаньян. «То есть та самая госпожа Бонасье, которую мы ищем?» Догадались обо всем и сыщики. «Ага, попалась!» — дружно закричали они. «Вяжи ее, ребята!» Недолго думая, Д'Артаньян схватил шпагу и поспешил на помощь. Поскольку мансарда имела отдельный выход, гасконец беспрепятственно вышел на улицу и постучал в дверь, из-за которой доносились звуки борьбы. Шум тотчас стих. Послышалось испуганное перешептывание. Видимо, сыщики совещались, открывать дверь или сделать вид, что дома никого нет. Потом чуткое ухо Д'Артаньяна уловило крадущиеся шаги, и один из сыщиков, изображая тонкий женский голос, пропищал. «Кто там?» «Это я, госпожа Бонасье!» Таким же тонким голосом ответил гасконец. Сыщик растерялся. Если одну госпожу Бонасье только что задержали, то откуда взялась вторая? Чтобы разобраться, он осторожно приоткрыл дверь, и тут же Д'Артаньян ворвался внутрь, размахивая шпагой. Картина, увиденная им, подтвердила самые худшие подозрения. На стуле сидела связанная по рукам и ногам женщина, а вокруг стояли четверо мужчин в одинаковых серых плащах. «Ах, канали!» — крикнул гасконец и бросился на сыщиков. Те привыкли иметь дело с безоружными горожанами, поэтому, несмотря на явное численное превосходство, серьезного сопротивления не оказали. Уже через пару минут господа в серых плащах покинули поле боя, сталкиваясь в дверях и жалобно вскрикивая от легких уколов шпаги, которыми подгонял их Д'Артаньян. Избавившись от врагов, наш герой поспешно развязал госпожу Бонасье, которая оказалась настоящей красавицей. «Как мне благодарить вас, сударь?» спросила она, растирая онемевшие от веревок руки. «На моем месте так поступил бы каждый», скромно ответил гасконец. «Что вы, сударь?» Госпожа Бонасье мило улыбнулась своему спасителю. «Никто, кроме вас, не смог бы действовать так смело и решительно. Вы в одиночку победили 4 врагов. Первый раз вижу такого героя». «О, сударыня, ради вас я готов сразиться с целой армией!» воскликнул гасконец, которому никогда еще не доводилось слышать столько похвал в свой адрес от такой хорошенькой женщины. Госпожа Бонасье внимательно посмотрела на Д'Артаньяна, точно пытаясь проникнуть взглядом в самые сокровенные его мысли, и сказала: «Не знаю, могу ли я доверять вам, сударь?» «Разве я не доказал вам своей преданности, разогнав кардинальских приспешников?» обиделся гасконец. «Кстати, господин Бонасье все мне рассказал. И про подложное письмо Бекингему, и про мрачного злодея в черном, и про...» Закончить Д'Артаньян не успел, так как бедная женщина побледнела и лишилась чувств. Гасконец поспешно усадил ее на стул, побрызгал ей на лицо холодной водой и принялся обмахивать шляпой. «Так значит, «Вы все про меня знаете?» – прошептала госпожа Бонасье, едва придя в сознание. «Кроме того, как вам удалось бежать?» – ответил Д'Артаньян, продолжая махать шляпой. «Я разрезала простыню на полосы, сплела веревку и выбралась из окна. К счастью, тюремщики не сразу заметили мое исчезновение, и мне удалось добраться до Лувра». «Но зачем же вы покинули дворец, где находились в полной безопасности?» – удивился Д'Артаньян. «Сидели бы себе в комнате для горничных». «Как я могла сидеть в комнате для горничных, когда опасность угрожает самой?» Госпожа Бонасье осеклась на полуслове. Д'Артаньян сразу понял, что речь идет о королеве. Чтобы успокоить госпожу Бонасье, он рассказал ей о себе и своих друзьях-мушкетерах. Постепенно бледные щеки бедняжки порозовели, и она улыбнулась. «Ах, право, сударь, я не знаю, что делать!» Дрожащим голосом произнесла госпожа Бонасье. «Если бы речь шла только обо мне...» «Доверьтесь моему слову, сударыня!» Воскликнул Д'Артаньян. «И мы защитим ее величество от происков кардинала!» «Хорошо!» Госпожа Бонасье нагнулась к самому уху гасконца и прошептала. «Вы должны немедленно отправиться в Лондон!»